каких соединениях имеется немолекулярное строение. Приведены 4 набора различных веществ. Первое – углерод, бор, кремний. Второе – фтор, бром, йод. Третье – кислород, сера, азот. И четвертое – хлор, фосфор, селен.